здесь, но сейчас молчу. Пойми, я тебя не отпущу. Открой свои глаза. С тобой я останусь навсегда. Тебя любить, и день, и ночь. Я хочу с тобою быть, не вспоминая о том, что было до. Сколько можно еще ждать, надо слов. Я хочу тебя обнять, не вспоминая о том, что было до. Хочу тебя обнять, не вспоминая о том, что было до.